настолько привлечено к ответственности, и хотя пострадавшими оказывались люди нечестные, Татьяне Сергеевне всегда было неприятно то удовольствие, с которым он рассказывал об этом. Он вел себя как человек, не добравший в молодости почета и уважения, а может и на самом деле чувствовал себя недобравшим и жаждал взять запоздалый реванш. Он работал в горисполкоме инструктором, и Татьяна Сергеевна знала, как хотелось ему стать заведующим отделом, но он так и просидел много лет инструктором, до самой пенсии. Это его обижало и угнетало. Он видел, как стремительно росли и шли вверх молодые. Ему с его заочным техникумом за ними было не угнаться. Он чувствовал себя недооцененным, хотя на самом деле оценивали его трезво и просто дали ему, ветерану войны, досидеть на должности до пенсии. И Татьяне Сергеевне казалось, что теперь, размахивая контролерским удостоверением, он как мальчишка тешит свое самолюбие. Потом она стала думать о зяте. Как удивил он ее сегодня. А она-то считала его слабым. Почему-то добрых и тихих всегда считают слабыми, а сильные — это те, которые орут на подчиненных и домашних. Она заварила чай, слабенький, чтобы не повредить сну. Достала вишневое варенье, они сидели с Анастасией на кухне, пили чай. А Иван Михайлович ушел к себе спать. «Заморочил он тебя своими рассказами?» Анастасия слабо улыбнулась. «Не очень». Она все время думала о чем-то, прислушивалась, все время смотрела на дверь. И Татьяна Сергеевна поняла, что она ждет звонка. «Знаешь, по-моему, надо выдержать характер», — Татьяна Сергеевна облизала ложечку. «Иначе может повториться та же сцена, и это не нужно ни тебе, ни ей». Анастасия рассеянно помешивала чай. Татьяна Сергеевна смотрела на ее тонкие пальцы и думала: «Что бы там ни было, а кольцо ей надо купить. Хоть чем-то порадовать ее. Пеленки, распашонки — все это успеется. Декретные получат, и родители помогут, никуда не денутся. А вот ко дню рождения кольцо никто не додумается, потому что все забыли, и сама Настя, небось, забыла, одна я помню». Ее искушало желание сейчас же сказать про кольцо, но она удержалась. Пусть будет сюрпризом. Вся эта неделя представлялась Татьяне Сергеевне одним днем. Кажется, сегодня вошла сюда Анастасия с потерянным лицом и пустыми глазами. Сегодня же она, Татьяна Сергеевна, побывала в том чужом доме и все еще чувствовала на руках влажный след чужих вкрадчивых ладоней. И кончился этот сегодняшний день грубой скандальной сценой. Долго и трудно тянется этот день. Она безмерно устала, а он все еще никак не кончится. Глухо урчал холодильник. В открытое окно влетал шум дождя. У потолка над матовым плафоном порхали мотыльки. По потолку от них метались быстрые тени. И откуда налетели, если на улице дождь? «Знаешь, когда ты была маленькая, вся эта кухня была клеена картинками. Как понравится тебе картинка в журнале или книге, ты вырезала и приклеивала на стенку». «Да? А еще помню, в твоей комнате, где я спала, были обои с кружочками. Я их боялась, мне все время казалось, это чьи-то глаза. А потом ты купила мне краски. Мы с тобой подрисовывали кружочком желтые лепестки. Получились веселые подсолнухи, а мама сердилась, что испортили комнату». Татьяна Сергеевна про обои не помнила, но все время улыбалась и покачивала головой. Она боялась, что Анастасия умолкнет и опять вернется мыслями назад к невеселому ужину и станет прислушиваться к телефону.